Но это могут и сотни других девушек. Да, пусть смелых и решительных, а не таких, как я. Нет, я тоже смелая и решительная, и я хочу петь. И я не виновата, что моя молодость пришлась на войну, и другой молодости у меня не будет.